Глава 31. Путь на Гусиный остров. Итак, мы вчетвером, Чекрыгин, Белобрысов, Барсик и я, сопровождаемые Еловеком Коли, держали путь к Гусиному острову. Под вечер мы остановились на ночлег в небольшом строении, из окон которого видны были 4 винтовых пассажирских аэроплана, они, накренившись, стояли среди зарослей, с фюзеляжа их свисал мох. Перед сном Белобрысов приготовил ужин. Иномирянину очень понравился молочно-вишневый концентрат, и он опять повел речь о южанцах, которые один только бог глубин знает, до чего успели додуматься. Барсик не мог себе представить, что Елмея смогут посетить существа с иных планет, да и вообще его космогонические представления были крайне примитивны. Во время этой же вечерней беседы выяснилось, что на Гусином острове все поголовно неграмотны. Последний старичок, умевший читать, умер лет 8 тому назад. Тем же вечером Барсик рассказал нам кое-что о себе и своих близких. Он сборщик гусиных яиц. Кроме того, он помогает своему отцу заготовлять топливо для маячного костра. Жителям поселка маяк не нужен, ведь все они живут за счет диких гусей, собирая их яйца. Эта часть океана малорыбна, и очень опасны неожиданные штормы. Регулярного рыболовства нет, в море островитяне выходят на своих лодках редко и всегда только днем, причем на недальние расстояния. Маяк воздвигнут в стародавние времена, когда Светово был необходим пароходом, державшим курс мимо полуострова. Без ориентировки они могли погибнуть, разбиться о прибрежные рифы. Давно уже во всем океане нет ни единого корабля. Но отец Барсика еженочно дежурит на вершине башни, подбрасывая в световую чашу сухие смолистые поленья. Ведь в молодости, при вступлении на должность смотрителя маяка, он принес клятву, что пока он жив, маяк будет давать свет. Должность эта наследственная. Недавно он, Барсик, в присутствии отца и всех жителей поселка, торжественно поклялся, что после смерти своего престарелого родителя продолжит его дело. Приняв все меры предосторожности, мы расположились на 4 широких скамьях и вскоре уснули. Проснулся я на рассвете. Мне предстало странное зрелище. Возле скамьи Павла Белобрысова, который спал, оглашая своим храпом все помещение, стоял Барсик. Сцепив пальцы рук на голове и ритмично покачиваясь, он что-то шептал. На лице иномирянина запечатлелось благоговейное восхищение. Позже выяснилось, что он молился. Заметив, что я и Чекрыгин, который тоже успел пробудиться, смотрим на него, Барсик прервал молитву и произнес с укоризной: «Южанцы! Почему вы скрыли от меня, что среди вас есть святой, и только святые поют во сне?» «Ничего себе, пени! Да он просто...» Чекрыгин хотел сказать «храпит» и осекся. Оказалось, что в елмезианском языке такого понятия нет. «Он просто шумит», — закончил он, подобрав маломальски подходящее слово. «Не кощунствуй!» — строго возразил ему Барсик. — Ты просто завидуешь чужой святости. В дальнейшем мы узнали, что среди елмезианцев не было храпунов. Вернее, были, но рождались они столь редко, что храп их воспринимался всеми как чудо, как священный дар бога глубин, зачастую их канонизировали при жизни. Перед тем, как покинуть место нашей ночевки, мы дали очередную сводку на тетю Лиру. Поскольку Карамышев еще не владел елмезианским языком, мы разговаривали с ним по-русски. Барсик не был удивлен ни тем, что мы беседуем с невидимым собеседником, ни тем, что беседа шла на непонятном ему барсику языке. Выяснилось, что он слышал от стариков, что когда-то, до нашествия вот тактаков, елмезиане умели говорить далеко. Далее, хитро подмигнув, он объявил, что теперь-то ему ясно, что мы за чегобы, гуси. Мы, познавшие тайну долголетия жрецы бога глубин, причем высшего ранга, ведь только у них есть свой условный язык, на котором они беседуют с богом и между собой. Затем мы снова двинулись в путь. Теперь он пролегал по извилистой проселочной дороге, густо поросшей кустарником и травой. Идти с фургоном здесь было нелегко, и мы поручили человеку толкать его. Прошел час, другой. Внезапно Коля остановился, бросил на дорогу контейнер с пищеприпасами и, открыв дверь, вошел в фургон. «Вот паразит!» — возмутился Павел. «Эй, а ну-ка брысь отсюда!» «Не гоните меня! Тихо-тихо стоять буду я! Опасаюсь, сомневаюсь, озираюсь я!» «У него верный нюх!» — прошептал Барсик. «Это они! Прячьтесь все в повозку! Места всем хватит!» Он буквально затолкал нас в фургон и, войдя последним, захлопнул за собой дверь. Мы пока ничего не видели и не ощущали. Сквозь решетку виден был поворот дороги. Кусты справа и слева от нас слегка покачивались, но не могли покачиваться и от ветра. «Вот они, проклятые! Чтоб им утонуть на сухом месте!» — послышался хриплый шепот иномирянина. Лицо его исказилось. Страх, отвращение читались на нем. Он даже побледнел. «И я вижу их!» — пробормотал Белобрысов по-русски. «Мы, кажется, влипли!» «Легковерная корова!» Сквозь забор шепнула льву. «Завтра в 5:05 я приду на рандеву». Как ни странно, Барсик, услышав стишок на неведомом ему языке, заметно приободрился и благодарно улыбнулся Павлу. Наивный иномирянин воспринял эту белиберду как молитву святого к богу глубин. Меж тем из зарослей одно за другим выходили отвратительные двуногие чудовища. Повеяло смрадом. Мы включили симпатизаторы, но, как известно уважаемому читателю, симпатизации метаморфанты не поддаются. Они ринулись к нашему фургону, окружили его. Зловоние стало гуще. Оно было таким мерзким, что даже дядя Дух не нашел бы ни формул, ни слов для его определения. Что касается внешнего вида монстров, то поскольку в числе моих уважаемых читателей будут женщины и дети, я, щадя их нервные системы, воздержусь от описания. Да если б я даже и имел намерение дать словесные портреты этих страшилищ, я не смог бы сделать это. Здесь нужен талант писателя, здесь нужен гений, здесь нужен Гоголь. Я же только воист. «Миловидные создания! Отворотясь, не насмотришься!» — снова послышался голос моего друга. «Дальних родственников бойся, пуще тигров и волков! Взвейся в небо, в землю вройся, чтоб не слышать их звонков!» Пора было ввести в действие плазменный меч. Но я колебался. Я уже понимал, что метаморфанты — это неразумные намеряне, и не животные, это болезни, но все-таки живые существа. Наконец я просунул острие плазм-меча сквозь решетку и нажал кнопку. Чудовища начали вспучиваться, лопаться, растекаться потоками гноя и сукровицы. Вскоре все было кончено. Мы двинулись дальше. Причем я заметил, что Барсик старается идти подальше от меня, и иномирянин, кажется, опасался, что если он меня чем-нибудь рассердит, то я применю оружие против него. Ведь он считал меня не вполне здоровым психически. Через час мы дошли до канала, отделяющего остров от материка. Встав на берегу, Барсик закричал: «Вартоу, умрак шмокт! Тидроурмп! Скорее перевезите нас, ребят!» С противоположного берега послышался ответный крик. Через несколько минут оттуда отвалили две грибные лодки, соединенные деревянной платформой. На веслах сидели 4 гребца. Когда этот паром причалил к бревенчатой пристаньке, первым делом на него вкатили фургон, затем мы взошли на зыбкий помост, и Барсик представил обоих моих товарищей гребцам, причем с наибольшим почтением отозвался о Белобрысове. Обо мне же вслух ничего не сказал, но что-то прошептал каждому из иномерян на ухо, опасливо косясь в мою сторону.